Глава третья. «Проснись, Иришка Карашовна! Уже непозволительно поздно!» «Сколько сейчас времени?» «Уже 8 утра!» «И скин, ты сбрендил? Я легла 4 часа назад спать еще и спать!» «И вы называете себя ученым?» «Откуда у искусственного интеллекта такой уровень троллинга? Что я там вчера ему ночью воткнула?» В любом случае, уснуть уже невозможно, придется вставать. Санблок полностью работал, душ с водой меня порадовал, единственный минус – полное отсутствие гигиенических средств. Пришлось давать Искину задание принести вещи из капсулы. Вот тут меня Искин и порадовал, сообщив, что все вещи находятся на столе в лаборатории. Мне оставалось лишь последовать соседнее помещение и взять сумку с необходимым. Какой же это кайф – почистить с утра зубки щеткой и пастой. И полотенце пушистое, и мыло душистое. Наверное, я в любой жизни буду это ценить. Первым делом предстояло осмотреть периметр. Искин летел впереди, сканируя местность, составляя карты, реагируя на возможные угрозы. Добравшись до реки, Искин взял воду на анализ. Я же предпочла опробовать водичку по-нашему. Сначала я, конечно, осмотрелась, никаких хищников не было видно. Плюс мой шарик подтвердил мои выводы, сняв с себя спецовку, я зашла в воду. Было приятно. А людей здесь нет, стесняться некого. Обнаружен объект в 5 метрах слева. Я автоматически прикрыла грудь руками и стала вглядываться в этот объект. Оказалось, что на нас смотрит животное. Надо сказать, что смотрит с любопытством, а не с голодом. Животное было похоже на волка, собаку и даже кошку одновременно. Взгляд умный и заинтересованный. Он шевелил своим носом, пытаясь распознать запахи пришельцев. На нас никто не нападал, позже к нему присоединился детеныш. Я заметила на их серой с коричневым шерсти пятнышки. «Привет, я Иришка. Теперь я здесь буду жить, вы не против? Мой дом вон там, чуть выше». Я махнула локтем, так как рука была занята. Пес сделал в моем направлении шаг и склонил голову на бок, недоумение меня оглядывая. Мне кажется, что я даже уловила его мысль. «Как жить?» «Я буду исследовать вашу планету, мне она очень нравится. Но я сделаю все, чтобы она и дальше оставалась нетронутой людьми». Мой посыл приняли и поняли, или мне так показалось. Песики так и остались там сидеть, всем видом показывая, что никуда уходить они не собираются. Ну и ладно. Попятилась на берег, прикрылась спецовкой и сделала отступающий маневр. Пункт 1 и 2 в списке дел были выполнены. Далее нужно было привести в порядок жилище и заняться исследованием образца номер 1. Руки чесались начать именно с этого. Но здравая логика твердила о необходимости запустить дронов и мелкую уборочную технику. Начала я с безопасности. Пара мелких дронов уже летали снаружи, передавая изображение Искину. Терзали меня смутные сомнения, что все не так тихо в датском королевстве, ведь кто-то здесь повредил Искину и внутреннюю систему. Дроны будут работать на постоянной основе, потом подключу еще 2 на замену. А где у нас уборочные малютки? С виду они напоминают небольшие роботы-пылесосы, но у этих есть еще и манипуляторы, при помощи которых они могут забирать крупные вещи, раскладывать их в нужные места, сортировать мусор при необходимости и вообще делать массу полезных вещей. Короче, они нужны мне вместо домработницы. Зачем отвлекаться, если это могут делать роботы? Обожаю этот технологичный мир. Когда и с этими пунктами я разобралась, настало время исследовать кухню. И здесь меня ждал сюрприз. Кофемашина! Да откуда здесь такая роскошь? Тем не менее, кофе я люблю и уважаю. Такой подарок я оценила. Также здесь была плита, на которой я привычно могла бы готовить. Прямо сейчас будет пищевой концентрат, а потом подумаем над этим. Также здесь обнаружится холодильник, ожидаемо пустой, как и содержание всех шкафчиков. А вот под холодильником, где я ожидала увидеть шкаф с духовкой, я и обнаружила телепортационный шкаф. Он не был в рабочем состоянии, но разве может это меня испугать? Пара вечеров, и я его починила. Теперь продукты можно заказывать прямо из магазина. Да и не только продукты. Ограничения были только в размере. Самое интересное, что образец номер 1 по своим свойствам действительно напоминал алоэ земли. Увлажняющее средство можно было применять в косметологии. Добытые материалы, такие как сам гель, я аккуратно складировала в баночки. Подписывала, а также вносила в атлас растений всю информацию, которую удалось получить по итогам исследования. Все, можно начинать активные прогулки и сбор информации. Планета была богата растениями. Мы со Скином фиксировали каждую найденную веточку, цветочек, листик. Все исследовалось, выяснялись свойства, вносили в атлас, а после я думала, каким образом данное растение могло бы принести пользу. По контракту я не имела права вывозить отсюда живые образцы. Однако не шло речи о продуктах, которые я могла бы сделать своими руками при помощи данных растений. Образец номер 35 представлял собой цветок на толстом стебле. На земле подобный стебель напоминал бы ваниль. Собственно, запахом ванили сам цветок у меня и ассоциировался. Искин провел анализ корневой системы. Выяснилось, что есть возможность этот цветок перенести поближе к нашему дому. Я уже давно присмотрела площадочку, где можно разбить идеальную клумбу. Именно этим сегодня мы и занимались. Наш привычный зритель-пес частенько приходил и наблюдал. А вот сегодня, увидев, как я копаю землю, решил мне помочь. Он демонстративно обошел меня и начал усердно работать передними лапами. Надо ли говорить, что вся эта земля полетела мне прямо в лицо? И Скин откровенно ржал. Позже это видео появилось и в моем блоге, но также я туда добавила и фото пересаженного цветка. С того дня моя клумба начала расти, а пыльца цветочка ежедневно собиралась, чтобы позже стать частью душистого мыла собственного производства. Мурское мыло. Процесс изготовления мыла я не снимала, только результат. Кусочков у меня получилось несколько. Один я начала тестировать сразу, и тут ждал сюрприз. Пыльца образца номер 35 обладала уникальным свойством воздействия на кожу. Кожа начинала светиться, становилась мягкой, все трещинки заживали на глазах, даря коже незабываемую гладкость и ощущение увлажненности. Конечно же, эти данные я несла в свой журнал «Атлас», а также рассказала о чудо-мыле в своем блоге. И вот тут началась массовая истерия. Оставшиеся два бруска мыла захотели купить 2 миллиона человек, или не совсем человек, а жителей галактики. Пришлось устроить аукцион. У желающих было 4 часа, за которые они могли побороться за мыло. Звучит глупо, но по факту я заработала кучу денег. Мой телепортационный шкаф помог мылу прыгнуть в руки новых владельцев. И образец номер 35 взял имена этих счастливчиков в свое название. Антонио Сильва. Вот так он красиво звучит и так красиво выглядит. А мой блог пополнился зрителями еще нескольких планет.